раздел 44. «Куда мы едем?» — спросила Ливия, когда они за день до Нового года выехали с хутора на проселочную дорогу. Девочка была в плохом настроении. «Мы заедем к Мирии в Кальмар, а потом поедем в Стокгольм к бабушке, но сначала навестим маму». Ливия, ничего на это не сказав, положила руку на клетку Распутина и устремила взор в окно. Через 15 минут Йоаким припарковал машину у церкви в Марнесе. Выключив мотор, он взял пакет из бардачка, вышел из машины и направился к калитке. «Вы идете?» – спросил он через плечо. Раньше он не мог заставить себя прийти сюда, но решил, что теперь пора. Кладбище было укрыто снегом, но дорожки вдоль могил недавно расчистили. «Далеко идти?» – поинтересовалась Ливия, когда они огибали церковь. «Нет, мы уже почти пришли», – ответил Йоаким. Еще через минуту они стояли перед могилой Катрин, засыпанной снегом. Из-под сугроба виднелся только краешек памятника, и Йоаким нагнулся, чтобы стряхнуть снег. Катрин, лунный свет, Вестин. И даты рождения и смерти. Сделав шаг назад, Йоаким встал между Ливией и Габриэлем. «Здесь покоится мама», — тихо произнес он. Дети стояли, словно оцепенев. Никто не произнес ни слова. «Здесь красиво, да?» нарушив тишину, сказал Йоаким. Ливия молчала. Габриэль отреагировал первым. «Мне кажется, маме холодно», — проговорил он. И, подойдя к могиле, начал молча расчищать снег. Сначала с памятника, а потом из земли перед ним. Показались засохшие розы. Это Йоаким положил их на могилу осенью. Довольный своей работой, Габриэль вытер нос варежкой и посмотрел на Йоакима. «Молодец», — сказал тот сын. Затем достал из пакета фонарь со свечой внутри, который с трудом вдавил в промерзшую землю. Свечи должно было хватить на 5 дней. Значит, на Новый год у Катрин будет свет. «Вернемся в машину», — предложил детям Йоаким. Габриэль кивнул, но затем нагнулся и потянул кусок ткани, торчавшей из-под снега на могиле Катрин. Это была застывшая на морозе светло-зеленая ткань, по виду напоминавшая рукав от кофты. Йоаким похолодел. «Оставь, Габриэль», — сказал он резко. Напуганный сын выпустил ткань. Нагнувшись, Йоаким быстро закидал ее снегом, затем спросил. «Идем?» «Я хочу еще побыть здесь», — ответила Ливия, не отводя глаз от памятника. Взяв Габриэля за руку, Йоаким повел его к выходу. Там они остались ждать Ливию. Через пару минут она их догнала, и вся семья вернулась в машину. По дороге в Кальмар Габриэль заснул. Когда они выехали на шоссе, Ливия заговорила. Но она по-прежнему не спрашивала о Катрин. Вместо этого девочка поинтересовалась, сколько дней осталось до окончания каникул, и рассказала, чем она займется в нулевке. Ничего важного дочь не сообщила, но Йоаким с удовольствием слушал ее болтовню. В полдень они были в Кальмаре. Дома у Мирии Рамбы царил беспорядок. Паркетный пол покрывал толстый слой пыли, и хотя в углу гостиной стояла елка, она была без игрушек, и с нее уже начала опадать хвоя. «Я хотела навестить вас на Рождество», — сказала Мирия Рамбе, встречая их в прихожей, — «но у меня, к сожалению, нет вертолета». Дома был ее бойфренд Ульф, который очень обрадовался приходу детей. Он повел их в кухню показывать торт, который сам готовил. Йоаким достал из сумки тетрадку и протянул Мирии. «Спасибо», — сказал он. «Пригодилось?» «Конечно, я многое понял». Мирия Рамбе пролистала тетрадку и сказала. «Я начала писать ее, когда Катрин сообщила мне, что вы собираетесь купить Алуден». Катрин написала в конце пару страниц. «О чем?» «Мне кажется, она хотела все объяснить. Я почитаю, когда вы уедете». «Я хотел спросить кое-что. Откуда ты столько знаешь о людях, живших на хуторе?» Мирия обратила на Йоакима взгляд полной грусти. «Они мне рассказали», — ответила она. «Ты никогда не говорил с покойниками?» Йоаким не знал, что ответить. «Так все это правда?» — проговорил он. «Кто знает, у призраков своя правда». «Но то, что ты рассказала о себе, это правда?» Мирия опустила глаза. «Более или менее», — ответила она. «В последний раз я виделась с Маркусом в кондитерской в Боркхольме. Потом мы пошли к нему домой. Родители были в отъезде. Оказавшись внутри, он толкнул меня на пол. В том, что случилось, не было никакой романтики, но я не сопротивлялась. Я думала, что так делают все. Но когда Маркус поднялся с пола, он боялся встретиться со мной взглядом. Пока я поправляла юбку, он рассказал, что встретил на материке девушку. Они собирались обручиться. «Наше прощание», — так он назвал то, что случилось. В комнате воцарилась тишина. «Так это он был отцом Катрин?» — произнес Йоаким после паузы. Мирия кивнула. «Он был молод, развлекся со мной и двинулся дальше». «Но он не утонул тогда в шторм или...» «Нет», — ответила Мирия, — «но лучше бы он утонул». Йоаким молчал. Из кухни доносился смех Ливии. Он звучал почти как смех ее мамы в детстве. «Тебе следовало рассказать, Катрин, кто был ее отец», — сказал он наконец. «Она имела право знать». Мирия фыркнула. «Мы прекрасно обошлись без него. Я тоже не знала, кто мой отец». Йоаким сдался. «У нас для тебя подарки», — сказал он, поднимаясь. «Поможешь их принести из машины?» «Попроси Ульфа», — ответила Мирия и тут же переспросила. «Подарки для меня?» Бросив взгляд на ее ателье, увешанное солнечными летними пейзажами, Йоаким произнес. «Именно для тебя». 5 часами позже он с детьми уже был в Стокгольме. В отличие от квартиры Мирии Рамбе, дома у Ингрид матери Йоакима было чисто и аккуратно. В городе оказалось почти так же холодно, как и на острове, но ветра почти не ощущалось. Йоаким от этого уже отвык. «Я получил работу», — сообщил он за ужином. «На Элленде?» — спросила Ингрид. Он кивнул. «Мне позвонили вчера. Предложили заменить учителя труда. На первое время подойдет, а дальше посмотрим. По выходным мне еще нужно ремонтировать дом и пристройки, чтобы там можно было жить. Будешь сдавать дачникам?» «Может быть. А Лудену нужны человеческие голоса». После ужина пришло время раздачи подарков. Йоаким протянул Ингрид увесистый продолговатый пакет. «С Рождеством, мама», — сказал Йоаким. «Мать Катрин сказала, что тебе это пригодится». Открыв пакет, Ингрид округлила глаза. В руках у нее была одна из труб, спрятанных Рагнаром Давидсоном в маяке. «Загляни внутрь», — намекнул Йоаким. Ингрид так и сделала, а потом просунула внутрь трубы пальцы и вытянула свернутый холст. Осторожно развернув его, она увидела зимний пейзаж, написанный маслом. «Что это?» — сказала она с удивлением. «Это остров в шторм, картина Торун Рамбе», — пояснил Йоаким. «Но почему ты отдал ее мне?» «Картин много, почти 50. Один рыбак украл их и спрятал в маяке на Алудене, они пролежали там 30 лет». Ингрид молча разглядывала картину. «Сколько она может стоить?» — спросила она наконец. «Это не имеет никакого значения». Вечером Ливия и Габриэль пошли с бабушкой прогуляться, а Йоаким поднялся на 2-й этаж и подошел к закрытой двери в комнату, которая когда-то была сначала комнатой Этель, а потом и его собственной. Половины мебели не было, плакаты со стен Ингрид сняла, но в комнате оставались кровать и прикроватный столик, на котором стоял магнитофон. Черный пластмассовый корпус треснул после того, как на одной из вечеринок магнитофон уронили на пол, но все еще работал. Йоаким вставил в приемник кассету, присланную парой дней раньше по почте. Отправителем значился Ярлов Давидсон. Присев на старую кровать, Йоаким нажал клавишу воспроизведения и приготовился слушать рассказ Ярлова.